Солнце не жгло, а приятно грело. Воздух был прозрачным и свежим. Заросшие травой золотистые пологие холмы казались старинной чеканкой. Далеко впереди темнела кромка леса, за которым начиналось царство болотницы. Человек ничего бы не заметил, но эльфы слишком тесно связаны с природой, чтобы не ощущать внезапно нахлынувшей пустоты. Словно из окружающих полей и лугов ушла душа. И трава на обочинах казалась более тусклой, чем за грядой холмов, чем он перевалил. Несжатые колосья выглядели какими-то взъерошенными, и росы было то слишком мало, то слишком много. Чем ближе к Гелане, тем бесприютнее становилось и на душе. Бард направил топаза к увенчанному одиноким кленом пригорку. Именно это дерево казалось наиболее вероятным приютом хранителя. Черногривый жеребец легко взбежал по склону, заросшему увядающей золоткой, среди которой кровавыми пятнами багровели опавшие листья. Роман скинул голову. Так и есть. В густую летнюю зелень вплелся осенний румянец. Раньше, намного раньше, чем пристало по эту сторону лисьих гор. Еще один огненный лист, кружась, проплыл мимо, и Роман проводил его взглядом. Произнося первые слова призыва, эльф уже знал, что все бесполезно. Окрестности брошены хранителями на произвол судьбы. И все равно Роман повторял и повторял древние слова, каждый раз усиливая заклинание. Неужели сгинули все? Ответ пришел неожиданно и не оттуда, откуда Роман его ждал. На горизонте закрутилась пыль, складываясь в тонкую серую фигурку. Эльф узнал полевичка. На этот раз тот напоминал эльфа еще сильнее, чем в пуще. Силы земли все больше уповали на разум и волю. Это было дурным признаком. Но ничем иным возвращение хранителей к исходному облику Либер объяснить не мог. Полевичок молча смотрел на барда. В этом он еще следовал традициям – не заговаривать с призвавшим первым. И Роман произнес, что полагается. «Ответь мне, хозяин дороги!» – спрашивает. «Я звал хранителей холма, леса и оврагов, а отозвался ты. Почему?» «Потому что все удрали. Полевичок не стал ходить вокруг да около. Между вартой и старым рогом не осталось никого, только мы с болотной матушкой. Почему и куда все ушли?» «Кто куда? А ушли из-за осеннего». Здесь все им пропитано, это так больно. И без того серое личико посерело еще больше. Тут теперь пустое место, скоро здесь заведется всякая нечисть. А почему вы остались? Потому что не хотим бросать наши земли. Матушка, она всегда чего-то боялась, а когда беда пришла, стала спокойной. Она нам показала, как оставаться в древнем обличии и восстанавливать силы. А хранители, они ведь не имеют постоянного тела, не могут отгородиться. Вот и ушли, чтобы их не выпили. Матушка сказала, что пропадет здесь, на месте, но пока она жива, никакой осенний Тахену не перейдет. Я должен с ней поговорить. Она ждет, я ведь тебя искал. Матушка знала, что ты вернешься. Ты проходил так далеко, я едва тебя не пропустил. Я не рискнул после того, что услышал идти через Гремиху и забрал к старому перевалу. Ты мог пройти Тахены, госпожа тебя бы пропустила. «Значит, я дурак и даром потерял 10 дней. Ничего, нагоню. Ты не знаешь, что от меня надо, госпоже? Понимаешь, я очень спешу. Тахена важнее, но ты не очень задержишься. Не волнуйся, я еще хозяин дороги». Полевичок взмахнул серебристым плащом, и земля сама поскакала навстречу. Раза в три быстрее, чем пусти он топа за галоп. Боковым зрением Роман успел увидеть Таянскую дорогу и удаляющегося по ней себя. «Так лучше». Если кто-то следит за тобой, то он будет трусить по дороге. Я тебя потом туда верну. Зови меня Прошинка. Мои родичи ушли, а я остался. Хранить дорогу.